Глава 9. Вот здесь твое рабочее место. Высокая, красивая, как и все они здесь, волчица Энрина смотрит на меня с неудовольствием, к которому я уже, кажется, привыкать начинаю. А это неправильно. Так и реально привыкнуть недолго. Но воевать пока что глупо, потому просто не обращаю внимания на презрительное выражение лица Энрины и с любопытством осматриваю кабинет. Неплохой, кстати, такой, основательный, с тяжелой хорошей мебелью, тремя здоровенными шкафами по стенам, забитыми папками с бумагами. Мне даже не по себе немного становится. Все же отвыкла от такой тяжеловесной массивности в современных реалиях Open Space. Мой стол, один из трех стоящих здесь, располагается у самой двери. На самом неуютном месте. Конечно же, новенькая. Какие мне удобства? Не заслужила. Но ничего, заслужим. Подхожу, осматриваюсь. Присаживаюсь на стул своими резными ножками и мягкой, обитой зеленым шелком спинкой, напоминающей один из тех 12, про которых еще Ильф и Петров писали. Никогда не думала, что буду на музейном экспонате сидеть. Изучаю старинный письменный прибор, отстраненно думая, что шариковую ручку здесь, видимо, пока еще не изобрели. И в этот момент на столешницу прямо передо мной падает стопка бумаг. Пыльных. Поднимаю взгляд и смотрю через пыльный столб в надменное лицо Энрины. Это старые счета по трем магазинам. Кривится она в ехидной улыбке. Их надо сверить. «С чем сверить?» – уточняю я, никак не комментируя бессмысленность задачи. «Друг с другом. А поконкретнее?» «Это конкретно!» – рявкает Энрина. «И то, что тебе с твоим куцым мозгом доступно. А откуда ты знаешь, какой у меня мозг? Все так же миролюбиво интересуюсь я. Не то, чтобы мне нужна была эта информация, но интересно же. С чего ее так кроет? Да и вообще, мимика у Энрины замечательная. Похоже, тут понятия не имеют о том, что можно скрывать эмоции. Ты человек, пожимает она плечами. Вы вообще недалекие, все. И медленные, тоже все. Не знаю, что ты такое умеешь. Тут она выразительно осматривает меня с ног до головы. Но уверена, что эти счета – верх твоего опыта. По крайней мере, здесь. После этих слов она разворачивается и выходит из кабинета, оставляя меня наедине с документами. Я сижу в легком недоумении, бессмысленно скольжу пальцем по пыльной дорожке на столе. Да уж, не такой встречи я ждала, когда шла сюда. Орихан совсем недолго поговорил со мной в своем кабинете, но сам разговор оставил приятное впечатление и дал надежду, чего уж скрывать. Мне показалось, что я смогла вызвать его доверие, чуть-чуть снять напряжение, царившее до этого в кабинете. «Ты удивила меня, Сандрина», — сказал он. «Это мало кому удается». «Я не специально», — торопливо заверила его я. «Просто, понимаете, это же логично было». «Да, логично», – кивает Орихан. «И странно, что до этого додумалась ты, а не Максан или я». «Лицом к лицу лица не увидать», – пробормотала я, пожимая плечами. «Что ты сказала?» «Большое видится на расстоянии». И увидев, что Орихан по-прежнему вопросительно смотрит на меня, пояснила свою мысль. «Со стороны бывает виднее». «Это точно». Он задумчиво поизучал мое лицо, вздохнул и продолжил. «Я хочу посмотреть на тебя со стороны, Сандрина». Я, не понимая, что он имеет в виду, лишь нерешительно кивнула. И оказалась здесь. Вот только почему-то я думала, что прием будет другой. Что меня, как ставленницу босса, будут холить и лелеять. А оказывается, ничего подобного. И стоп. На что это намекала эта волчица? Что я через кровать собственника на это шикарное местечко проникла? Мысль эта, поразившая меня своей нелогичностью, внезапно невероятно смешит. До такой степени, что не сдерживаюсь, откидываюсь на резную спинку стула и хохочу, словно сумасшедшая. Надо же, ирония судьбы. Меня тут приняли за Анечку.